центр человеческой истории ставилось переживание. Оно выступало не в виде элемента сознания в его традиционно индивидуалистической трактовке, сознание как вместилище непосредственно данных субъекту феноменов, а в виде внутренней связи, неотделимой от ее воплощения в духовном надиндивидуальном продукте. Тем самым индивидуальное сознание соотносилось с миром социально-исторических ценностей. Уникальный характер объекта исследования обусловливает по Дельтею уникальность его метода. Им служит не объяснение явлений в принятом натуралистами смысле, а их понимание, постижение. Природу мы объясняем, душевную жизнь постигаем. Психология поэтому должна стать понимающей. Версте хэнде – наукой. Критикуя так называемую объяснительную психологию, Дельтей объявил понятие о причинной связи вообще неприменимым к области психического и исторического. Здесь в принципе невозможно предсказать, что последует за достигнутым состоянием. Путь, на который он встал, неизбежно повел в сторону от магистральной линии психологического прогресса, в тупик феноменологии и иррационализма. Союз психологии с науками о природе разрывался, а ее союз с науками об обществе не мог быть утвержден, поскольку и эти науки нуждались в причинам, а не в телеологическом объяснении явлений. Вызов, брошенный Дельтеем, так называемой объяснительной психологии, не остался без ответа. С решительными возражениями выступил Эббингаус. Он указал, что нарисованная Дельтеем картина состояния психологии целиком фиктивна. Требование отказаться от гипотез и ограничиться чистым описанием звучит особенно неубедительно в эпоху, когда эксперимент и измерение резко расширили возможность точной проверки психологических гипотез. Источник раздоров между психологами так называемой «войны всех против всех» – не гипотезы, а первичные факты сознания. Ненадежность психологии ни в коем случае не начинается впервые с ее объяснений и гипотетических конструкций, но уже с простейших установлений фактов. Самое добросовестное спрашивание внутреннего опыта одному сообщает одно, другому же совершенно другое. В этих возражениях Эббингаус отмечал как недостатки интроспекции, так и бесперспективность дельтеевского взгляда на приобретение достоверного знания о могучей действительности жизни путем внутреннего восприятия, которое основано на прямом усмотрении, на переживании того, что дано непосредственно. В то же время в концепции Дельтея содержался рациональный момент. Она соотносила структуру отдельной личности с духовными ценностями, создаваемыми народом, с формами культуры. На эту идею ориентировался ученик Дельтея Шпрангер 1882-1963 годы, автор книги «Формы жизни». 1914 год. В ней описывалось шесть типов человеческого поведения в соответствии с основными областями культуры. В качестве идеальной характерологической модели выступал человек, личность, теоретически, экономически, эстетически, социальный, политический и религиозный. Переживания индивида рассматривались в их связях с надиндивидуальными сферами так называемого объективного духа. Страница 186. Концепция инстинктов. Другое социально-психологическое направление выдвинуло в качестве основы общественных связей не культурные ценности, а примитивные темные силы. Во Франции Ле Бон 1841-1931 годы выступил с сочинением «Психология толпы», в котором доказывал, что в силу волевой неразвитости и низкого умственного уровня больших масс людей, толп, ими правят бессознательные инстинкты. В толпе самостоятельность личности утрачена, критичность ума и способность суждения резко снижены. Переехавший в США английский психолог МакДугал в работе «Введение в социальную психологию» 1908 год использовал понятие об инстинкте для объяснения социального поведения человека. Под инстинктами имелись в виду внутренние прирожденные способности к целенаправленным действиям. Организм наделен витальной энергией, и не только общие ее запасы, но и пути ее, так сказать, разрядки – предопределены ограниченным репертуаром инстинктов, единственного двигателя поступков человека как социального существа –